Добро пожаловать, Gatecrasher, 4 Dance, 2004 год. Лучший диджей планеты, Тиесто. Ваши руки. Рекорд Дэнс 2004.

Фейсбуке с секундомером засекали точно отведенное время, которое мы могли позволить сыграть вживую микс Тиеста, собственно, непосредственно отсюда, с фестиваля Four Dance 2004. Это опять диджей Олеся. И возвращаются у нас совсем скоро Малец и Джем. Они уже пришвартовались и обещаю совсем скоро делиться с вами своими впечатлениями. А я, в свою очередь, отправляюсь обратно на Форт Александр, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит. Беру с собой продюсера Андрея Гордобоева. И это будут еще какие-то впечатления, но уже ближе к утру. Несколько слов о визуальном пространстве. Денис Тингер рядом со мной. Тебе слово. Доброй ночи, Россия. С вами уже отдавший много сил на танцполе Денис Тингер. Мне посчастливилось сейчас забраться на сцену, где должны танцевать девушки, танцовщицы, и из нее уже увидеть все эффекты, все световые эффекты и то, что происходит на двух экранах, огромных экранах по бокам сцены. Это Виджей Криэл, который также работает в Англии на фестивале Гейткрэшер. И он сегодня у нас на Гейткрэшер арене и на VIP-арене Цепелина создает отличную световую атмосферу. Это превращает Форт Дэнс в лучший фестиваль по эффектам вообще в России. С вами Динамит FM. То есть Тингер у нас был девушкой-танцовщицей. Я правильно поняла. Все по связи. И что? Вернемся совсем скоро. Окей, спасибо вам большое. Я напомню еще раз, что по правилам, которые существуют между организаторами фестиваля Four Dance 2004 и промоутерами артиста диджей Тиесто, есть такая договоренность, что слушатели в трансляции, которая осуществляет радиостанция Динамит FM, имеют возможность слышать только полчаса микса этого артиста. Больше нельзя. И здесь уже по этому поводу есть интересные сообщения на пейджере. Предлагаем цепи $1000 за то, чтобы он не стал прекращать трансляцию Тиесто. «Пираты с горбушки» очень трогательно. Нет, просто артист и его менеджмент, ну не сам он, естественно, он на сцене, менеджмент Тиеста, они слушают сейчас радио, я им передаю большой привет, и они прекрасно понимают ситуацию. Если мы продолжаем слушать Тиеста, то, соответственно, он просто перестает выступать. Поэтому сейчас мы на секундочку отключаемся от Санкт-Петербурга. Форт Дэнс 2004 на Динамит FM. Прямая трансляция. И вашему вниманию я предлагаю микс диджея Тиеста, который был записан два месяца назад. I need you to raise the roof for Black Hole's newest signing. She's gonna be a big thing. У себя на родине диджей Тиеста представлял свой новый альбом под названием Just Be, играл все треки с него. Вокалисты, которые на этой пластинке присутствуют в треках, исполняли свои вокальные партии живьем. Lovely. На ближайший час мы с вами слушаем этот вариант. После этого еще немножечко диджей Тиесто в нашем эфире. Если вы желаете получить диск Тиесто, его новый альбом под названием Just Be от компании Dance Planet и Dynamite FM, этот подарок для вас. У меня есть 10 компактных дисков. Соответственно, первые 10 человек, которые на номер 4321 пришлют свое сообщение, это наш смс-номер 4321. И внимание, вашим сообщением, потому что сообщение отбирает компьютер по спецформе, обязательно должно присутствовать слово Тиесто русскими буквами. Обязательно первое слово ваша фамилия и второе слово ваше имя. Только в таком случае вы, так сказать, попадаете в поле, где отчитываются сообщения. Первые 10 участников получат диск диджея Тиеста Just Be. Слушайте микс, по мере того, как будут появляться наши победители, я вам буду называть их имена и фамилии. Удачи! This next song

in control. Сейчас 55 минут московское время. Мы должны на минуточку соединиться с Санкт-Петербургом. У моих коллег должна быть какая-то информация для вас. Там по-прежнему работает диджей Тиесто. Привет, привет всем. Цепа, добрый вечер. Привет Джему, с которым мы вообще даже не расставались ни на секунду. Мы просто взяли и вернулись сюда в эфир Динамит FM с трансляцией 4Dance 2004, 5-й юбилейный. А были мы, на самом деле, далеко отсюда, далеко от берега. Ну, сколько на катере мы плыли? Минут 5, наверное, да? Ну, минут 10, даже 12, минут 10. 13. Ну, в общем, мы были 4. На чудесном острове, который называется Форт Александр. Там действительно стоит крепость, вот, в которой сейчас колбасятся люди, аналогично тому, что происходит здесь, на земле. И там очень здорово в том плане, что там совершенно, вообще абсолютно иная картина. Это не значит, что здесь хуже, просто там представляется абсолютно другая альтернатива. Малец рассказывает, а я киваю, поддакиваю, а и всячески соглашаюсь. Да. Потому что Потому что можно я что-нибудь скажу. Давай. Ну говори. Нет, там действительно другая атмосфера, там настолько все антично. Вот мне так показалось. Во-первых, ну это остров, очень маленький остров, на котором построен каменный форт, крепость. И внутри этой самой крепости происходит все действие. И мы думали, почему вот мы здесь шумим на материке, и нас слышно повсюду. А вот мы видим там играла Лиза Лаунд как раз, с которой мы общались. И тишина. И на земле ее совершенно не слышно. Оказывается, все дело в том, что прочные стены, они до сих пор прочны. Да. Вот и весь звук, он не выходит. И мы там побывали, и мы получили огромное наслаждение. Причем почувствовали всю ответственность организаторов. Потому что на нас повесили некоторых английских диджеев. Сказали, что мы их должны развлекать. Мы их не знаем, да. Мы пытались с ними поговорить по-английски. Мы им говорили, что... Да, мы поделились на две группы. Джем был в первой группе, который говорил с ними по-английски, а во второй группе была малец, которая просто махала своей красивой головой по реке в одежде. Брала обаянием. Просто были счастливы наблюдать это и говорили, что это очень прикольно, это красиво. Вот. В общем, мы справились со своей задачей. По-моему, англичане остались довольны, мы тоже остались довольны. Особенно, когда нашли туалеты, наконец-таки. Да, наши... Действительно, вот чем хороша большая земля, так это тем, что здесь совершенно не надо заморачиваться по этому вопросу. Как говорится, выйти в поле, и все будет. А там нет, там остров. Ах, какая благодать. Да, а там остров, и там нужно было долго искать, но мы зато облазили по ступенькам буквально все этажи, все уровни этого чудесного полуразрушенного здания, и там на самом деле очень здорово. Я думаю, что даже в мирное время, когда там не будет происходить никаких танцевальных фестивалей, там стоит побывать, потому что это реально наша история, и это вообще шикарно. Ну а самое шикарное, как мне кажется, то, что мы гоним все вот это вот в эфир под музыку диджей Тиесто! Здорово! Супер! Я желаю всем насладиться его игрой, и мы сейчас с Джемом тоже будем заниматься тем же самым. Давно мы уже не танцевали на большой земле. Пойдем. Ну и, разумеется, мы попытаемся его вытащить сюда, в эфир, поболтать. Да, мы будем очень сильно стараться, и, может быть, вы услышите интервью Тиесто в прямом эфире на Динамит FM. До скорого. Напомню, что... спасибо ребятам. Напомню, что если это и произойдет, интервью Тиесто, то после 3 часов ночи, когда он закончит выступать на арене Gatecrasher на фестивале 4Dance. Что касается розыгрыша компактных дисков альбом Тиесто Just Be, люди, которые прислали сообщения, я не буду их даже перечислять сейчас, просто каждый из них, если вы победите, получил на свой мобильный телефон от меня сообщение, где написано условия получения компактного диска, что с собой нужно взять, куда, во сколько приехать. Я надеюсь, что вы получили от этого большое удовольствие. Рада стараться. Динамит FM и Dance Planet дарит вам этот чудесный диск. А мы на секунду отключаемся от Питера. Хедлайнер международного танцевального фестиваля 4Dance 2004. Диджей планеты номер один Тиесто. 24 июля. Легендарные порты Кронштадта. И возвращаемся к миксу диджея Тиесто, где он представляет свой новый альбом Just Be. top. Magic. Can you feel the magic? Can you feel the magic? special honor today by the Queen, Ayinta. This man. Диджей планеты номер один. Тиесто. 24 июля. Легендарные форты Кронштадта. Ваш 2004. עכשיו, סט בלעדי של טיאסטו לרגל צאת האלבום החדש שלו, Just Me. מבית בלק הול. же эскейп. ועכשיו, סט בלעדי של טיאסטו לרגל צאת האלבום החדש שלו, Just Be. מבית בלק הול. stop myself. But in time I know this pain will go. And for one day I pray with the thoughts of you and what you do. раз доброй ночи всем, кто продолжает слушать Dynamit FM. У нас прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Грандиозный Open Air. Самый крупный фестиваль в этом году. 4Dance 2004. На главной арене Gatecrasher свое выступление продолжает DJ Tiesto. Осталось ему совсем недолго. После чего место за вертушками занимает Ферри Корстен до 5 утра. С 5 до половины 7 у нас будет Энди Дюрант выступать, если ничего не путаю. В 6.30 до 8 Лэнч. И закрывает 4Dance на арене Gatecrasher DJ Фонарь с 8 утра и до половины 10 ориентировочно. Когда уже будет солнце, будут петь птицы. На связи в нашей студии в Санкт-Петербурге находятся мои коллеги. Это диджей Джем, Малец, Леся, Стингер, Сергей Пименов и гости, которые периодически заходят в студию. Не исключено, что после своего микса диджей Тиесто тоже заглянет в студию Dynamit FM Санкт-Петербург, которая организована на месте проведения фестиваля, такая передвижная студия, и расскажет о своих впечатлениях. Это будет довольно эксклюзивное интервью. Опять-таки, нет никакой уверенности, что оно состоится, но, по крайней мере, наша страна все возможное для этого делает. Еще раз поздравляю всех, кто активно участвовал в розыгрыше альбомов. Я надеюсь, вы все получили мои сообщения, и все очень скоро придете и заберете новый диск от DJ Tiesto под названием Just Be. Цепа пока что еще в студии. Если у вас есть какие-то вопросы, сбрасывайте на пейджер 755-8705, абонент Динамит, либо пользуйтесь нашим смс-номером 4321. И я жду выхода на связь своих коллег из Санкт-Петербурга. Dance 2004. Доброй ночи, Цепа, доброй ночи всем, кто слушает радио Динамит FM. Пятая национальная трансляция, вернее, она первая, но фестиваль на самом деле пятый юбилейный, продолжается, несмотря на то, что позднее время суток, мы здесь намерены оставаться до утра. Мы, это Малец, Джем, Олеся, наш Андрей Градобой, Стингер, и периодически к нам присоединяются очень хорошие, очень известные, очень веселые люди. В числе этих людей сейчас вместе с нами и с вами будет диджей Кириллов, который тут рядом со мной. Он на самом деле улыбается, мне очень приятно видеть его улыбку, потому что она необыкновенно счастливая. Я поняла, что тебе здесь очень нравится, да? Очень нравится. Привет всем слушателям Динамит FM. Мне очень нравится смотреть на Мальца, который только что проснулся. Я поражаюсь силой воли этой девушки, которая может себе позволить вот под эти грохочущие звуки выступления Ферри Корстена спать и видеть свои, как бы, розовые девичьи сны. На самом деле, диджей Кириллов одновременно является администратором диджея Тиеста, диджея Планеты номер один. И он нам сейчас расскажет, по каким причинам нам не удалось заманить главного диджея планеты к нам в студию сюда. Расскажите, да, пожалуйста. С недавних пор мне повезло, я поднялся по своей служебной лестнице, я стал менеджером Тиесто, и я запретил всем снимать непосредственно мистера Тиесто здесь на портах. И вчера в Москве тоже не получилось никого это сделать, поэтому, собственно говоря, все эксклюзивные звуки, треки, съемки этого господина теперь осуществляются только через меня и через непосредственно предоплату. Ну, другими словами, просто диджей Тиесто оказался пафосным чуваком и слишком много запросил за то, чтобы появиться у нас здесь в студии. Мы же люди простые. Да, я хочу сказать, а вот диджей Кириллов не оказался пафосным чуваком. Легко. Да, я вообще против всего этого. На самом деле, мне очень жаль всех тех, кто сейчас не присутствует здесь вместе с нами и не может ощутить весь тот праздник, который творится в Санкт-Петербурге на этом самом главном опен-эйре этого лета на портах 2004. Здесь, ребят, очень круто. Я здесь впервые. Я могу вам сказать, что если вы вдруг будете думать на следующий год, думать о том, поехать сюда или нет, обязательно приезжайте. Да, мы, кстати, пообщавшись вне прямого эфира, пришли к выводу, что то, что происходит на форте Александра, это вообще просто супер. И если в следующем году будет также деление такой же площадок, то я всем просто советую в следующем году именно сплавать на этот форт, не пожалеть сил, времени и денег, потому что там творится что-то нереальное. Но у нас есть свой плюс. У нас есть диджей Тиесто, который отыграл свой сет. Да, и он пошел уже куда-то неизвестном направлении, его сменил диджей Ферри Корстен. А мы, между прочим, находимся на форте Константин. И передаем пламенный привет Цепи. Цепа, мы по тебе скучаем. Я тоже. Тебя любим. Спасибо. Скоро вернемся. Целую вас. Жди нас. Оставайтесь вместе с нами на ВДФМ, потому что вы еще наверняка услышите много интересных треков в исполнении любимых диджеев, ваших кумиров. Ну и, наверное, не пусть это не прозвучит как реклама, все те, кто, может быть, не успел или не смог сегодня приехать в Санкт-Петербург, мы увидимся на Черноморском побережье, уже на Казантипской республике. Так, Паша, это реклама. Все, я пошел. Деньги с Кириллова. Хедлайнер международного танцевального фестиваля «Форт Дэнс 2004» Ферри Корстен. 24 июля. Легендарные порты Кронштадта. Ну, поскольку вопрос задавался уже несколько раз относительно... компакт-диска с фестиваля «Форт Дэнс». Пока что официально про это ничего не было слышно, но вот сегодня днем на пресс-конференции, по крайней мере, Иван Рудок сказал, что будет выпущен компакт-диск, где наши отечественные диджеи, которые принимали участие в фестивале «Форт Дэнс», подарят, так сказать, по треку на этот компактный диск. Он будет в продаже, он будет в музыкальных магазинах. То есть это, естественно, не трансляция, это не запись фестиваля, а просто в честь, так сказать, «Форт Дэнса» будет от нашего русских диджеев. Такой хороший музыкальный подарок для всех желающих. Ну что ж, на арене Gatecrasher у нас Ферри Корстен. Слушаем его, получаем удовольствие. Опять-таки, если есть вопросы, спрашивайте. Если появляется какая-нибудь информация, все это сразу у нас в эфире. Вместе с вами до 4 утра. Если ничего не произойдет, диджей Цеф. Динамит FM.